Я их читаю в гостях, они мне приносят одну радость. Их могло бы быть не 10, а 20 или 30, если бы я позволял себе их писать. Но писать их гораздо легче, чем прозу. А только проза приближает меня к той идее безусловного, которая поддерживает меня и включает в себя и мою жизнь, и нормы поведения, и прочее, и прочее, и создает то внутреннее душевное построение, в одном из ярусов которого может поместиться бессмысленное и постыдное без этого стихописание. Мне не терпится освободиться поскорей от этого прозаического ярма для более мне доступной и полнее меня выражающей области. Или, например, если не считать некоторого Зининого неприкосновенного сбережения, с текущим повседневным бюджетом у меня теперь некоторая временная заминка. И опять, из-за неоконченного и пишущегося романа у меня нет времени постоять за себя, что-то предпринять, похлопотать в издательстве и так далее. Вследствие поглощенности этой мыслью у меня нет времени спорить, когда мне говорят глупости, и за недосугом я со всеми соглашаюсь и предпринимаю правку, о которой просят редактора переиздаваемых переводов, хотя этого совсем не надо делать. Видишь, какое несчастье этот роман, и как надо стараться поскорее от него избавиться. По тем же причинам пишу тебе в торопях, за что прошу простить меня. Я тебя не поблагодарил за твое щедрое чувствами великодушное письмо о Фаусте. Но оно было именно то, написание которого я хотел предупредить и не успел. Как ты доверчив, если думаешь, что перевод оценят и обратят на него внимание? Я привожу в своих выражениях надежды, которые ты питала в письме. У меня никогда расчетов и притязаний таких не было и быть не может. Теперь о другом, гораздо более важном. Если ты знаешь кого-нибудь из участников постановки и спектакля, передай им от меня выражение сильнейшей признательности и пожелание успеха, чтобы они не думали, если я остался в стороне, молчу и не даю о себе знать, что я что-то возомнил о себе, что безразличен к ним и что работа их не представляет для меня значения. Или иногда я отзываюсь слишком вынужденно торопливо, с превратными последствиями, на письме лежит налет угрюмой отписки, способной оскорбить получателя. Так на меня, кажется, обиделся Козинцев. «Милая, дорогая Оля, вот и тебе написал я безобразное по глупости письмо, состоящее из единственного слова «роман» в 20 повторениях. А как бы я хотел обнять тебя, повидаться и поговорить с тобой? И это будет. Будет когда-нибудь, увидишь. Без конца целую тебя, твой Боря». Ленинград, 11.04.1954. «Дорогой Боря, спектакль великолепный, но без Шекспира. Гамлета ставят как современную психологическую реалистическую драму. Когда я прочла в газете, что в Гамлете показаны уродливые общественные отношения и что цель Козинцева ярко воссоздать образ героя, защищающего стремление людей к разумной жизни, лишенной лжи, насилия, угнетения человека человеком, я готова была увидеть в Гамлете народного демократа или предтечу декабристов. Кое-что в этом направлении имеется. Пантомимический показ простого народа и восстание, предводительствуемое Лаэртом, в одежде корабельщика с разорванной белой рубахой. Но это не больше, как приближение к нашей современности. Желая побороть рутину, театр дал много нового в трактовке и в мизансценах. Вначале пролог. Темно. Бьют башенные часы. Средневековые, с заводными средневековыми фигурами. В глубине сцены гробница. Гамлет перед ней на коленях. Благоговейно толпится народ. Гамлета любит, к нему тянутся. Он одаряет нищих. Клавдий маленький, рыжий, бледный. Он суетлив, смотрится в ручное зеркало. Гертруда красивая женщина, без степенности, но с мелкой заносчивостью. Полоний традиционно толст и очень хитр. Лаэрт — бандит. Офелия приходит в своей последней сцене без цветов и венка в бархатной верхней мантилье, пышной, которую потом сбрасывает. Все естественны, правдивы, просты. Сцен на троне нет. Король и королева, как современные любовники, влекутся друг к другу, ищут рук и взглядов, ходят. Гонзаго разыгрывается в саду с подмостков балаганной телеги. Призрак появляется на башенной вышке. Он дороден, простоволос, добр, гуманен. Ну а Гамлет? Его играет умный и интеллигентный актер с широким диапазоном. Такого детально разработанного Гамлета я никогда не видела».